и он не любит запугивать людей свирепыми расправами. Это не его стиль. Скорее, твой. Шастри зажгла трубку, и в комнате повеяло запахом дорогого табака с нежным яблочным привкусом. Под потолком на панели контроллера вентиляции загорелся желтый индикатор. «Опять упрек?» Янг нахмурился, не оглядываясь на жену. Он неотрывно смотрел, как к инфузории приближается, вытягивая ложноножки и переливая себя в них, мутно-полупрозрачная амеба величиной с человеческую голову. «Ты же знаешь, я не имею отношения к этой смерти». «Это не упрек. Это констатация факта. В данном случае ты ни при чем. Но вообще убивать направо и налево — это по-твоему. Признай, из всех возможных решений ты всегда выбираешь наиболее жестокое». «Я выбираю наиболее реалистичное». «Гуманность не равна идеализму. Соответственно, жестокость не равна реализму». Шастри выдохнула струю ароматного дыма. «Это ортогональные оси координат. Отождествляя их, ты впадаешь в типичное когнитивное искажение. Попросту говоря, ты безумен. Что ты так на меня смотришь? Кто-то же должен говорить тебе правду». «Безумен, значит», — повторил Янг. Инфузория висела в воде и дрожала ресничками, не замечая, что амеба уже подобралась вплотную и начинает выпячивать в ее сторону чашеобразную псевдоподию. «И хуже, чем безумен. Некомпетентен? Да-да. Ты наделал ошибок и теперь хочешь исправить положение, уничтожив Азатот и Рианон вместе с нашей дочерью, с наиболее близким и доверенным человеком». «Понимаю, в тебе говорит родительский инстинкт», — кивнул Янг. «У меня он тоже есть, не сомневайся». Чашеобразная псевдоподия амебы со всех сторон обволокла инфузорию. Края сомкнулись, и отверстие закрылось, сформировав фагосому. Инфузория сохраняла неподвижность. Она пока не чувствовала, что уже съедена. «Но ты же понимаешь, что Азатот и Рианон — источники заразы. И что Зара, скорее всего, сама стала носителем. Мне тоже ее жаль. Но это единственный вариант, как бы ты ни мечтала придумать нечто гуманное и в то же время реалистичное». «Ты уверен, что вариант единственный?» Шастри едва заметно повысила голос. «Даже не пытался задуматься над другими? Ты не видишь слабых мест своего плана, хотя бы с точки зрения политической целесообразности?» «Целесообразности?» Сквозь полупрозрачное тело амебы было видно, как крошечные лизосомы, будто стая мелких хищников, со всех сторон спешат к плененной, до сих пор ничего не подозревающей инфузории. Шастри встала и заходила по комнате с трубкой в руке. Ее лицо оставалось невозмутимым. «Уничтожив Зару, ты всем покажешь, что совершил ошибку. Послал ее с заданием, а она наворотила таких дел, что пришлось устранять в порядке общей зачистки. Ты признаешь свой провал. А надо ли объяснять, что это политическое самоубийство?» «А ты все еще думаешь о политике?» «Никогда нельзя прекращать думать о политике. Далтон это понимает. Сейчас он изображает из себя союзника, но он ни за что не упустит случая использовать против тебя твою слабость». «Ладно, допустим, мой вариант плохой. Ты видишь альтернативы?» «Ну, поздравляю, что тебе наконец-то пришел в голову этот вопрос». «К делу». Лизосомы проникли в вакуоль с захваченной инфузорией, и вода в ней потемнела от раствора пищеварительных ферментов. «Что ты предлагаешь? Пощадить корабль и колонию, когда их заведомо захватили аквилиане?» «Вывести Зару с Рианон, ударить по астероиду только после этого, и сделать вид, что все прошло по плану, что Зара была и осталась твоим эмиссаром, что заражение было частью плана, что ты провел эксперимент, насколько опасны файлы Седны, и он удался. Твоя репутация безжалостного тирана укрепится. Но ты ведь ей дорожишь, разве нет?» «А что потом делать с Зарой и Азатотом?» Инфузория наконец-то ощутила изменение химического состава среды. Она яростно затрепыхалась, забилась о стенки фагосомы, но было поздно. «На Венеру им, конечно, нельзя. Отправь всех на Землю, под карантин. Назначь Зару, ну, например, резидентом космофлота в какой-нибудь колонии». «Да ведь она натворит дел!» Янг сделал сложный жест пальцами. В микрариум откуда-то опустился венчик ребристых блестяще-черных щупалец из мономолекулярных нитей и потянулся к амебе.